Ровно. Не кидайте трубку. Тварь старая. Не отвечает, блядь. Нахуй вас сюда, в голову, блядь. Валентина Петровна, поговорите со мной. Сожгу нахуй, я сама уйду. Валентина Петровна! Сожгу нахуй! Давайте поговорим, я говорю. Тварь старая, да что ты орешь? Да что ты орешь? Щенок! Сегодня в огне будешь! Какой щенок? Какой щенок? В огне будешь гореть, падла! Валентина Петровна! В огне будешь гореть! Валентина Петровна! Я не хочу в огонь! Вы знаете... Не берет трубку.